Глава 4. Саблин, Еременко, Карачевский и командир штурмовой группы урядник Коровин. Вот и все атакующие силы 4-го взвода. По штатному расписанию должно быть 7, 6 бойцов и командир. Но это во взводе, в котором по расписанию 30 бойцов. А таких взводов не бывает. 20 максимум, да и то Аким не мог вспомнить, когда их было 20. Всегда меньше. Вышли на исходные. Там, привалившись к еще не горячему бархану, расположились снайперы. Снайпер Петя Чеголысов и его второй номер Толя Серегин. «Петька, ну что, видал их?» — улегся рядом с ним Коровин. «Нет, Женя, не видать, спрячутся», — привычной скороговоркой отвечает снайпер. «Бруствер первого ряда окопов вижу. Больше ничего. Нет движения». «Неужто нас не заметили?» говорит Коровин, вглядываясь в сторону станицы. «Шутишь, Женя?» — смеется Чеголысов. «Мы тут бетрами на всю степь ревем. Степняки вон там, западнее, прошли по барханам, пылищу подняли. А они не заметили? Безглазые они, да?» «Значит, затаились?» «Ага, затаились. Я бы затаился, пока бы соотношение сил не понял». «Верно ты, Петя, говоришь», — соглашается Коровин, все еще глядя на станицу, которую придется брать. Но, лежа и таращась на цель, боевую задачу не выполнишь. Он оглядывается на своих людей. «Ну что, господа пластуны, пойдем потихоньку». «Пошли, чего тянуть», — говорит Еременко. Саблин сжал кулаки. Кажется, опять задрожали пальцы, это от волнения перед боем. С ним всегда так. «Тогда ты первый», — говорит урядник. «Саблин второй, я за ним. Володька за мной. Идем, не высовываемся. В станицу не лезем. Обойдем ее с запада, как взводный и сказал. Соблюдаем режим радиомолчания». У Еременко, он в штурмовики переведен из минеров, как и у всех хороших минеров, на мины чутье. Поэтому Коровин поставил его первым. Хотя какие в барханах мины? Мины будут перед позициями противника, а до них еще добраться нужно. Саблин, если не первый, то всегда второй. Он самый опытный из всех, но кроме самого Коровина. А замыкает группу Карачевский. Он тащит на себе дополнительный запас гранат и брикет. Брикет — это 10-килограммовых тротиловых шашек, связанных вместе и обмотанных толстой алюминиевой фольгой. Их можно использовать по отдельности, а можно взорвать и все сразу. Когда Еременко вылез на бархан и спустился с него вниз, Саблин уже хотел идти за ним, как снайпер толкнул его в плечевой щиток и показал сжатый кулак. В кольчужной перчатке с защитной крагой кулак выглядит весомо, внушительно. Он означает: «Держись, брат». Снайпер сказал: «Я пригляжу за вами, хлопцы». Саблин кивнул, закрыл забрало шлема и полез на бархан, вслед уходящему вперед Еременко. Привычно вспыхнула панорама на внутренней стороне забрала. Перед глазами побежали цифры, цифры, аккумулятор, хладагент, моторы, приводы, герметичность. Все в порядке. Все три камеры работают отлично, дают обзор 360 градусов. Микрофоны в порядке. Он даже слышит, как скрипит песок у Еременко под башмаками. Сразу стало спокойнее. От волнения и следа не осталось. Теперь работа. Простая воинская работа. Идти в атаку. Щит на ремне висит, на шее. Левая рука его только придерживает. Пятизарядный армейский дробовик «Барсук» под мышкой правой руки. Камера чуть выше среза щита. Он все видит. Противник видит только щит и ноги. Так и пошли. Еременко в 10 шагах впереди него. Саблин идет след в след. Конечно, мин тут нет, но таковы правила. Так записано в уставе, а со временем еще и привычка. Там, где могут быть мины, след в след. Там, где мин нет, в шахматном порядке. Первый раз за утро в костюме заработала вентиляция. Аким и не заметил, как внутренняя температура доползла до 30. 30 предел, нужно охлаждение. При 33 возможен тепловой удар. Вентиляция охладила его до 28. Вполне комфортная температура. Днем, когда на солнце она уйдет за 50, вентиляции хватать не будет. И тогда придется расходовать хладагент. Смесь сжиженных газов, позволяющих быстро понизить температуру внутри брони до приемлемой. А пока и вентиляции хватает. Саблин идет на юг за Еременко с бархана на бархан. Все на юг и на юг. Но сам все время смотрит на восток, на станицу. Если начнут бить, то, скорее всего, оттуда. Он выкручивает зум-камер на максимум, но ничего подозрительного не видит. Никакого движения. Надолбы из прессованного песка. Плиты, что защищают станицу от гуляющих от ветра барханов. Крепкие дома степных казаков, сплошь покрытые солнечными панелями. Хорошие дома. Большие. У каждого дома ветряки и водосборники. Зажиточные в Нижинке живут казаки. Но почему нет никого? Где китайцы? Вот что мучает Акима. Почему не открывают огонь? Хотят подпустить ближе? В упор бить? Хорошо, что Петя Чагалысов обещал за ними присмотреть. Так ему, конечно, спокойнее. Еременко залез на бархан и неожиданно остановился. Поднял руку, это значит «стоять». Говорить нельзя. Режим радиомолчания. Сказать что-нибудь в эфир — это все равно, что залезть на бархан и начать размахивать флагом. Сразу заметят. Любые радиоволны разлетятся на десятки тысяч шагов. Даже самый ленивый радист, не говоря уже об опытном радиоэлектронщике, сразу запеленгует источник радиоволн и до метра вычислит координаты, моментально сбросив их минометному расчету, или, не дай бог, артиллеристам. Так что, пока не начался бой, разговоры в эфире допустимы только по двум причинам. Причина первая — мины. Причина вторая — засада. Так что приходится, как в старину, смотреть за впереди идущим и следить за знаками, что он посылает. Саблин сначала остановился, а потом быстро подошел к Еременко. Они открыли забрало, и Аким спросил. «Чего встал?» «Так все. Дошли. Если дальше пойдем, так станицу обойдем с юга. Что дальше делаем?» Саблин тоже не знал. Они позвали Коровина и Карачевского. Все собрались возле высокого бархана. «Ну, что делаем?» — спросил Еременко. «Идем дальше на юг или поворачиваем в станицу?» «Да непонятно», — сказал Коровин и выглянул из-за верхушки песчаного холма. «Кто-нибудь китайцев видел?» Все ответили отрицательно и ждали решения командира. Он мялся, все еще разглядывая станицу. Рассуждал. «Смысла нет пехать на юг. Эх, нам бы в эфир выйти. Ладно, давайте пойдем в станицу. Тихонечко дойдем до околицы. Да вон тех плит. Остановимся, приглядимся. Одни входить не будем. Будем ждать общей атаки. Саблин, теперь ты первый. И смотри за минами». «Есть», — ответил Аким, захлопнул забрало, взял щит и полез на бархан. Так от бархана к бархану он первым преодолел последние 200 метров и у защитной плиты остановился. Никого. Тихо. Слышен только ветер да шорох саранчи. В станице ни души. Он выглянул из-за плиты и увидал окопы. Шли они по краю населенного пункта, опоясывая его. Сомнений не было. И тут в рации он услыхал знакомый, резкий и не очень приятный голос Коротковича. «Внимание! Атака! Атака! Вторая и третья группа вперед, остальным подавлять противодействие противника!» Все, началось. Теперь можно пользоваться связью, и Саблин заговорил. Он должен был сообщить то, что видел. «Саблин, четвертая группа, нахожусь на западе станицы. Вижу траншеи противника, брустверы на север и северо-запад. Четвертая группа, Саблин. Подавлять противодействие. В первую очередь пулемет, если есть. По возможности начать зачистку траншей». Четко выговаривал слова сотник. «Есть», — сказал Аким. «Принято», — сказал Коровин. И, не дожидаясь, когда к плите, за которой он сидел, подойдут остальные, Аким закрылся щитом и первым вошел в станицу. В камеру заднего вида он видел, что тут же за ним пошел и Еременко, а за ним и Коровин с Карачевским. Значит, все в порядке. «Петя», — говорит урядник, — «мы вошли. Ничего не видишь?» «Хлопцы, нет никого. Ни одного движения не видал», — сообщает снайпер. Но это ничего не значит. Аким с опаской выглядывает из-за угла дома. Стоит несколько секунд, не шевелясь. Все вроде тихо. И снова двигается на север к траншеям. Новый дом, новый угол. Он опять не торопится. Рисковать нет смысла. Торопиться некуда. В воздухе висит утренняя тишина. Тревожная тишина. Но опять никого нет. До траншеи метров 50, а вокруг никого. Странно это все. Не будь за спиной товарищей, так не пошел бы дальше. У последнего дома расстегнул левый подсумок с гранатами. Потрогал гранаты. Наличие этих тяжелых вещиц вселяло уверенность, наверное, большую, чем наличие дробовика и щита. Штурмовик без гранат, как без рук. И только после этого, все так же прикрываясь щитом, двинулся к траншеям. Он подошел к ним с тыла. Если мины и были, то их поставили с фронта, перед бруствером. Тут же были ступени, которые вели вниз, но Саблин предпочел спрыгнуть вниз. Все-таки могли китайцы поставить мину. Спрыгнул и затих. Огляделся. Тишина, пустота. И слова снайпера, что он не видел ни единого движения, успокаивали немного. И тут снова в наушниках голос сотника. «Четвертая группа, доклад!» «Четвертая группа, Саблин. Я в траншее, противника не наблюдаю». «Не наблюдаете?» «Кажется, не верит командир». «Точно?» «Точно, нет никого. Проверю блиндажи, доложу». «Будьте внимательны с минами». «Есть». Тут же в окоп скатился Еременко, пока Коровин с Карачевским пошли поверху. Саблин шел первым, закрываясь щитом. В 5 метрах за ним Еременко, чтобы одной гранатой не накрыли. Поверху с оружием наготове крался Коровин. Все шли не спеша, чтобы не нарваться на выстрел в упор. Они слышали уже приближающихся с севера товарищей из второй группы. Те, видя Коровина над окопами противника, маршировали как на параде. Аким заглянул в блиндаж. Ящики, ящики, ящики. Еда, китайские патроны, которые можно переработать, неплохие китайские гранаты. Осматривать все тщательнее было опасно. Он вышел из блиндажа и сообщил Коровину. Противник не обнаружен. Провиант, снаряга есть, мальца. Пусть Леша Еременко поглядит насчет фугаса. Вдруг заминировано. Принято, сказал урядник и тут же передал сообщение сотнику. А казаки тем временем осматривали траншеи, а заодно и окрестные дома. Ходили спокойно. Было ясно, что китайцев в станице нет. Саблин уселся на край траншеи, закурил, глядел, как к ним через барханы идет снайпер Чагалысов и его второй номер Серегин. «Вот разведка, мать их!» — смеялся Володя Карачевский, скидывая тяжеленный рюкзак с дополнительным боезапасом. «Устроила нам сражение на пустом месте». «Дураломы!» — соглашался с ним Еременко, выходя из блиндажа. Вышел и крикнул. «Блиндаж проверил Еременко, мин и фугасов нет!» Чагалысов подошел к ним, прикурил от сигаретки Саблина и тоже добавил. «Я гляжу, нет движения. Думаю, вот как хорошо китайцы ховаются!» Он смеется. «Эх, разведка! Орден им какой дать или крест за такую разведку?» Из степи подтягиваются и другие казаки из их взвода. А правее входят в станицу другие взводы. К ним идет их взводный. Он слышит их разговор по коммутатору и тоже говорит. «Зря вы, казаки, на нашу разведку ругаетесь. Нам сводку степняки делали. Мы их данными оперировали. Наши тут ни при чем». «Опять эти!» — Еременко, кажется, даже обрадовался. «Да что ж за народ такой? Ну все у них абы как. Все на авось». «Верно», — говорят бойцы из второй сотни. «Верно», — соглашаются пластуны. «Не любят они степных казаков. Рады, что степняки опять обмешурились. Они свои, болотные». Аким тоже с этим согласен. Просто не говорит.